У палатки отца Рейдил практически столкнулся с Хавернгардом. Чувства, которые тот не мог скрыть, быстро рассказали принцу, и о чем был разговор, и о том, как он прошел. Даже не поклонившись ему, капитан королевской стражи освободил проход, однако затем внезапно попросил Рейдила ненадолго составить ему компанию. Отойдя всего на пару метров от королевской палатки, Хавернгард остановился и крепко о чем-то задумался. «Ваше высочество», вспомнив про этикет, заговорил капитан, «скажите, не кажется ли вам поведение короля в последнее время несколько странным? Кажется, я же не слепой. Я бы тоже хотел знать, что происходит за этим, собственно, сейчас и направлялся к отцу. Вряд ли он ответит даже вам», перебил принца капитан, заставив того в удивлении поднять бровь. Впрочем, сам Хавернгард этого, казалось, даже не заметил, пребывая в глубокой задумчивости. Очнувшись, он все же извинился и продолжал. «Как вы знаете, я уже многие годы верно служу короне. Я всегда с огромным уважением относился к вашему отцу и никогда бы не позволил себе даже подумать о подобном ранее, однако, вынужден спросить, как вы смотрите на то, чтобы взять правление на себя? Вы предлагаете мне силой захватить власть и свергнуть своего же отца». Брови Рейдила взметнулись вверх, и тем не менее, в душе принц понимал, почему капитан предложил ему такой вариант. «Ваше высочество, он запретил даже готовиться к бою. Я предлагал за пару дней хоть кольев настрогать, подкопы какие сделать, да хоть что-то, он отказался». Хавернгард едва не скулил, как побитая собака. «Вы же сами все видите, ваше высочество. Я ж не за свою шкуру боюсь, с радостью бы жизнь отдал, если бы от этого орки откинулись, но они ж, покрошив здесь нас, рванут дальше в королевство». «Рейдил, сын мой, ты хотел поговорить». Внезапно из шатра выглянул сам король. «Я тебя жду, капитан, вы еще тут. Я же велел идти отдыхать. Если что, это был приказ», чуть усмехнувшись, король уже тише произнес. «Да что ж ты так в меня не веришь, Хавернгард? Совсем, думаешь, я из ума выжил? Я верю, но обстоятельства, в смысле, нет, ваше величество, в смысле, есть отдыхать, ваше величество», бросив на принца последний взгляд, капитан махнул рукой и угрюмо зашагал в свою палатку. Рейдил, подчиняясь жесту отца, зашел к нему в шатер. «Отец, хоть надень ты сейчас корону, все равно уже ничего не изменится», спокойно перебил его отец. «Тебе ведь именно это предлагал Хавернгард. С одной стороны это, почитай, бунт, а с другой, он же это не ради себя делает, даже наоборот, собой готов пожертвовать, наказывать точно не буду, а может, даже награжу, если повод подвернется. Да и предсказуемо это было, ха, отец. И даже объяви я во всеуслышание о количестве противников в тот момент, как об этом узнал, тоже ничего бы не изменилось», вновь перебил сына Демархальд. «Вот сам подумай, что было бы в этом случае. Паника у нас, паника у соседей, если бы сразу поверили, конечно. Помощи бы они не дали, скорее, стянули войска к своим границам, начали бы строить стены, отдав оркам на растерзание нашу территорию, чтобы потянуть время. Или что, по-твоему, у нас бы армия на поле выросла? Тогда что нам делать?» Взорвался принц, гневно уставившись на отца. «Ты что, пришел сюда просто умереть пораньше?» «Конечно же, нет. Ты всерьез считаешь меня выжившим из ума? Я от Надошира когда-то слышал о магии разума». Смутившись от столь прямого вопроса, ответил принц, так и не закончив мысль. Король только рассмеялся. «Ну надо же, ты знаешь, Арчвель тоже ее предположил, только он в каких-то исторических книгах о ней читал». Заметив немой вопрос в глазах сына, Демархальд усмехнулся. «Да-да, старина Арчвель заявился ко мне гораздо раньше тебя, еще в столице. Твою же задержку, пожалуй, можно объяснить только юностью и громадным уважением ко мне, хех. И что же ты ему ответил, что он успокоился?» «Правду. Сказал, что я не тронулся разумом, что я не под контролем каких-то чар, что я просто выполняю условия, которые мне поставил крайне могущественный союзник, который с легкостью справится с армией по ту сторону стены. Было чуть больше подробностей, но я не вижу в них смысла сейчас». Король подошел и похлопал сына по плечу. «Ведь ты убедишься в моей правоте уже завтра». «Что это значит?» Нахмурился принц. «Хочешь сказать, что орки нападут уже завтра? Но они вроде еще далеко, так за ночь подойдут. А а днем уже атакуют. Ну, а если нет, то будут нести потери от наших налетов. Какие еще налетов? О, я отправил несколько отрядов магов немного взбодрить противников огоньком, усмехнулся король. Но зачем? Принц вскочил. У нас же теперь почти нет времени на подготовку. Нет, сын мой, Дамархаль твердой рукой усадил его обратно. Принц даже удивился силе, которая оказалась в старом теле отца. У нас к приему все готово. Это у них не будет времени на подготовку. По словам нашего спасителя, нашего союзника, благо, он не стал томить меня ожиданием и связался со мной совсем недавно. Орки там занимались постройкой лестниц и щитов, а теперь вот уже не смогут. Кажется, ему в принципе не понравилось, что они каждый день вырубают его леса для своих нужд. Дамархаль на секунду о чем-то задумался и хмыкнул. В общем, оставь все свои вопросы до завтрашнего дня и иди отдыхать, Рейдил. Завтра ты сам узришь на них ответы. Поняв, что спорить бесполезно, Рейдил со вздохом пожелал отцу доброй ночи и покинул шатер. На лице короля, на чье королевство надвигалась 300-тысячная армия неприятеля, сейчас блуждала блаженная улыбка. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать, а если посоветуете мое творение другу, буду просто счастлив. Итак, поскольку я планирую после окончания книги править различные мелочи, хотелось бы воспользоваться столь прекрасной возможностью интернета и получить фидбэк. Если вы в процессе чтения замечали какие-то мелкие ошибки и ляпы, буду рад, если вы о них отпишетесь. А кроме того, хотелось бы знать, как по итогу НГО количества глав вы видите личности, характеры следующих персонажей. Мист, Мирея, Альвира, Котор, Хаттер, Диффус, Эфириэль, Танра. Глава 50. Схватка достойных. Обратный путь занял у вампира и его весьма разросшегося отряда гораздо меньше времени. Причина была проста, Мист сразу сказал, что с него довольно побочных приключений и впереди ждет главная цель, а потому никаких пеших прогулок в неспешном темпе больше не было. Кровавый экспресс снесся на всех парах, останавливаясь только раз в сутки, и то всего на пару часов. Исключения было только два. В первом случае вампир провел почти полдня в компании Невидстратуса и его супруги, отдав магу десяток заранее написанных книг и, скрытно от всех, пять мясных шаров, внутри которых были кристаллизированные капли чистой маны. После чего разговаривать с обезумевшим от радости архимагом стало невозможно, а потому об опасности будущих экспериментов вампир предупредил Картигелиса Льюрию, которая, благо, отнеслась к этому со всей серьезностью. Взамен Наяда подарила вампиру дюжину выбранных им же артефактов, пылившихся в их с мужем богатой коллекции, справедливо полагая, что последний возражать не будет. Оставшись друг другом довольными, стороны попрощались, и отряд отправился дальше. Вторая длительная остановка произошла уже под конец пути, в Лаутграде, городе, где произошло так много памятных событий. Недолго думая, вампир переодел всех эльфов в одежду наемников, благо у него образовался немалый запас лишней экипировки после сражения у эльфийского леса и утром выгрузил около северных ворот, позволив им прогуляться по человеческому городу. Стражникам он представил их как опаздывающий на войну отряд. Учитывая, что объединенная королевская армия прошла через город всего два дня назад, это никого не удивило. А то, что вояки оказались на удивление тихими и щедро платили за все, вампир раздал всем по несколько золотых на сувениры, жителей только порадовало. Такое предприятие, конечно, было чутко рисковым, однако Мист счел это отличной возможностью продемонстрировать остроухим, особенно молодняку, что не все жители юга, дикари, стремящиеся их поработить. Без происшествий, понятное дело, не обошлось, эльфы успели предотвратить несколько преступлений, убив, собственно, преступника, поссориться с хамоватой стражей и превратить в пыль как домик, так и купца, проживавшего в нем. Неделю назад он решил отпраздновать хорошо идущие дела приобретением экзотики, эльфийской рабыни. Ну что тут скажешь? Почти мгновенная карма. Вампир же весь день провел в общении с Рейлихом, который, впрочем, о приезде своего самоназначенного партнера был им же заранее предупрежден через кровавого клона. Довольный купец, капитал которого за это время увеличился в 7 раз, вампира встретил с нескрываемой радостью и тут же заверил, что к последней стадии их плана все готово. Просмотрев документы и похвалив столь полезного партнера, Мист подправил несколько важных дат, попрощался и отправился дальше. Следующая их встреча, по плану вампира, должна была пройти уже совсем в другом месте. Портить сюрприз вампиру точно не хотелось, так что, едва заметив внизу лагерь Объединенной Королевской Армии, он предпочел увести платформы на десяток километров правее, после чего приказал всем отдыхать, а сам отправился вначале на разведку, а затем, к королю. Пробраться в королевский шатер особого труда не составило, благо ни одно из защитных заклинаний попросту не могло засечь иллюзорную магию другого мира. А поскольку лишний раз создавать громадные доспехи Мист не видел смысла, разговор он провел, так и не показавшись Дамархальду на глаза. Тот, впрочем, не возражал. Обсудив с ним детали будущего дня, вампир вскоре вернулся к себе в шатер, где принялся перебирать содержимое своей сумки, готовясь к предстоящей битве. За этим увлекательным занятием его и обнаружили два эльфийских командира, вернее, командирши. «Ну, и что там?» — поинтересовалась Танра, нагло усевшись в кровавое кресло. Этридиэль, которая, хоть и вела себя приветливо, фамильярности все же старалась не допускать, предпочла вначале поздороваться, и только затем элегантно присела. Впрочем, вампир на маневры обеих обратил примерно одинаковое количество внимания, нулевое. Даже голову не поднял. «Там, это где?» Лениво поинтересовался он, уделяя все свое внимание черным кольцам у себя на ладонях. С учетом того, что все они были абсолютно одинаковы, обе эльфийки быстро догадались, что различает их вампир только по магии, которая запечатана внутри. «Ну, у этих, орков, да и у людей тоже», Танра с нескрываемым интересом поглядывала на предметы, которые вампир вывалил из сумки на стол, но пока что о них не спрашивала. «У орков, как обычно, бардак, у людей, впрочем, тоже, но поменьше, а потому они его ласково называют порядком. Ну, а если тебя интересовала численность обоих лагерей, у людей общим счетом 23 тысячи, 5 из них – маги. У орков только в том лагере, что напротив, бойцов почти в 11 раз больше, плюс 50 тысяч запрятались на своих суденышках у мыса, видимо, считают себя незаметными. Магов среди них, если их, конечно, можно так назвать, порядка 30 тысяч, плюс несколько десятков синих великанов, троллей, как я понимаю, и 500 гориллообразных существ с 6 руками, кажется, они зовутся скимрюками. А вот это уже неприятно, слегка нахмурилась Фетридиэль. Скимрюки хорошие маги. Если судить о силе орков по твоим словам, то эти 500 могут оказаться сильнее тех 30 тысяч. Вот как? Вампир ненадолго задумался. Ну, возможно, вначале они еще могут создать проблемы, но после того, как я уничтожу шаманов, они наверняка выйдут из боя. Почему? Они явно наемники, сказал вампир так, будто это все объясняло. Видя недоуменные взгляды эльфиек, вампир вспомнил, что среди эльфов наемничество не в ходу, и пояснил: они воюют не за идею, а за деньги. А чтобы использовать деньги, нужно остаться в живых. Увидит, как их союзники-наниматели обратятся в пепел, смиренно сложат лапки. Все 6. Обратятся в пепел. Ты планируешь их просто сжечь? Недоуменно поинтересовалась Фетридиэль. Ага, беззаботно и слегка мечтательно ответил вампир. Одних сжечь, других утопить. Кстати, по поводу последних, Танра, ты не могла бы позвать Дифуса? Зачем? В смысле? Ну ладно, пожав плечами, эльфийка вышла из шатра. Вампир же в это время надел все кольца, кроме 3. Оставив 2 из них лежать, третий вампир принялся ласково перекатывать по столу. «Я так понимаю, ты уже продумал план битвы?» — поинтересовалась эльфийка. Ответ вампира ее знатно удивил. «А, я проработал его еще пару месяцев назад. В вашей столице внес последние штрихи, и все. Но тогда о чем я сейчас так долго думал?» — усмехнулся вампир. «О будущем, конечно же. Как о ближайшем, вампир вновь перекатил третье кольцо по столу, так и об отдаленном». Глядя на улыбку, появившуюся на лице вампира, Этридиэль внезапно почувствовала, как по ее спине прошелся холодок. Внезапный налет отряда магов сработал как надо. Ночью в лагере орков поднялся настоящий хаос, а уже утром, разозленные невероятно наглостью людей и потерей в огне части собранных лестниц, они вышли из леса и переправились через реку. полудню вся гигантская армия зеленомордых стояла на расстоянии 3 километров от стены, наводя ужас на ее защитников. О стройных рядах речи, конечно же, не шло, орки стояли одной гигантской толпой, но это пугало даже больше. Армия неприятеля выглядела словно бушующее море, готовящееся мощными волнами захлестнуть уже не кажущуюся такой неприступной стену. И рассчитывать на милость орков было то же самое, что рассчитывать на милость стихии. Пожалуй, это была основная причина, почему еще не началось массовое дезертирство. Хотя, судя по бледности лиц магов и стрелков, оказавшихся на стене, мысли о бегстве назойливо зудели у них в голове. Вся королевская семья также находилась на стене. Спокойствие Дамархальда при этом резко контрастировало с эмоциями его детей. Рейдил хмуро разглядывал неприятеля, Надошер крепко сжимал руку жены, стараясь ее успокоить, а Валькалия была бледна и необычайно молчалива. Все они попеременно поглядывали на отца, который почему-то чаще оглядывался назад, чем смотрел вперед. Впрочем, долго ждать объяснения не пришлось. Откуда-то с небес к стене спустились нескольких красных летающих платформ, с которых оперативно начали сгружаться эльфы. По приказу короля их не тронули, а вскоре он лично отправился знакомиться с будущими союзниками. Навстречу ему вышла эльфийка, одетая в роскошную темно-зеленую мантию, расшитую золотыми нитями. Ее длинные черные волосы были заплетены в удобный хвост, а в руках она держала посох, магическая сила которого была явно видна даже королю, не являвшемуся магом. «Мое почтение, советница Этридиэль», Дамархальд чуть склонил голову, приветствуя эльфийку как равную. «И вам, мое, уважаемый Дамархальд», вернула жест она. «Мои эльфы займут этот участок стены, как и было оговорено. Также наш общий знакомый просил передать, что он выделил вам и вашей семье отдельную охрану. Вы не против?» «Ни в коем случае». «Хорошо», эльфийка махнула кому-то в толпе эльфов. «Тогда знакомитесь, а мне пока хотелось бы переговорить с командиром ваших магов». «Конечно, Хвенгард». «Да, ваше величество». Капитан стражи мигом явился на зов, подозрительно глядя на чужаков. «Будь любезен, проводи госпожу Этридиэль к Саксавиру». «Есть», не осмелившись задавать лишние вопросы, капитан отправился выполнять приказ, уводя за собой эльфийку. Тем временем от стана эльфов отделились две девушки. Первая выглядела как самый обычный человек, и даже держала в руках не оружие, а книгу, в которую, оглядываясь по сторонам, что-то активно записывала. Вторую же от человека отличали явно заячьи уши. В руках она держала ослепительно белый лук без тетивы, в самом центре рукояти располагалось черное кольцо, от которого во все стороны расходились золотистые змейки энергии. «Ваше Величество, Ваше Высочество», Мирея вежливо поклонилась, стараясь не выдать своего волнения, ведь она сейчас говорит с самым настоящим королем. Рубинадетта сделала то же самое, после чего тут же вернулась к своим записям, предоставив вести дальнейший разговор ей одной. «Нам было сказано присутствовать подле вас». «Конечно, конечно», король расплылся в теплой улыбке. «Я не имею ничего против такой заботы». «Отлично. Тогда не могли бы вы по очереди коснуться этого кольца? Мне сказали, что это требуется для обозначения вас в роли союзников». Зверодевушка протянула вперед лук, стараясь действовать уверенно, хотя сама получила его только прошлой ночью. Вампир внезапно вызвал ее в шатер и в приказном порядке переквалифицировал в лучницу, упирая на то, что в ближний бой вступить у нее не будет возможности, а так она будет полезна. Все возражения, что стрельба в период ее обучения у нее была далеко не в приоритете, вампир лениво отмел. «Не бойся, даже если бы ты вообще никогда не стреляла, с этим луком ты бы все равно управилась, ибо форма лука здесь вообще только для удобства, как видишь». «Даже тетивы нет», — заявил тогда он. «Просто попробуй». Лук оказался на удивление тяжелым, однако стоило ей прикоснуться к кольцу, как вздох удивления сорвался с ее губ. От кольца в ее тело потекла столь приятная энергия, что зверодевушка тут же расплылась в улыбке. Ощущения были такие, будто теплое летнее солнышко ласкало ее кожу, прогревая тело и давая ей дополнительные силы. После подобного Мирея в принципе не хотела выпускать оружие из рук, на что мист отреагировал понимающей ухмылкой, показав ей, как стрелять и как активировать защиту, а у этого артефакта была и такая функция. Вампир огорошил ее новостью о грядущей встрече с королем и напоследок сказал ей имя лука, воля Гелиаса. К реальности Мирию вернул один из магов, охранявших до этого королевскую семью. «Ваше Величество, этот артефакт выглядит подозрительно. Я не могу определить суть этой магии, это может быть опасно. Все в порядке», подняв ладонь, успокоил его король. «Я ценю вашу заботу, но в данном случае никакие проверки не нужны». Произнеся это, Дамархаль первым коснулся кольца. Золотистые линии тут же ожили, удлинились и перетекли на его ладонь, заставив короля расплыться в улыбке. «Не бойтесь, дети мои. Как видите, я жив и чувствую себя превосходно». Первым примеру отца решительно последовал Рейдил, а за ним уже Надошер с женой и Валькалия. После этого бледность покинула их лица, и какое-то время они с удивлением поглядывали на необыкновенный артефакт. Очнувшись, Рейдил все же поинтересовался. «Отец, так это и есть твои тайные союзники, те, что способны уничтожить армию», ответила ему, впрочем, Мирия. «Тот, кто может уничтожать армии, пообещал явиться ровно в момент начала боя, ваше высочество», прищурившись, зверодевушка оглядела армию неприятеля. «И, судя по шевелениям противника, вы познакомитесь с ним совсем скоро». Зеленая волна, зашумев, двинулась вперед, пока что еще шагом. Мерный гул от опыта сотен тысяч ног постепенно приближался, изрядно действуя всем защитникам на нервы. Остановились орки на расстоянии 300 метров от стены, после чего толпа, повинуясь, скорее, не командам шаманов, зависших в воздухе, а банальному инстинкту самосохранения, разделилась на две части, образовав проход для дюжины синекожих гигантов, вооруженных огромными дубинами и щитами. Ростом тролли были немногим ниже стены, 8 метров против 10, и внушали настоящий ужас. Однако на деле их время еще не настало. Из-за их спин вперед вылетели скимрюки и шаманы, образовав в небе разрозненный рой, во главе которого были 6-рукие наемники. Защитники стены тут же отреагировали, активировав вокруг нее уже существовавший щит и поставив впереди еще один, новый, эльфийской работы, но пока что не наполняя его маной. Заметив это, Прават Яр, генерал Скимрюков, уважительно хмыкнул, его противники были достаточно умны, чтобы не тратить свои силы зря. Впрочем, такой подход имел свой риск, а успеют ли они наполнить щит до активации его атаки? Это он не собирался проверить. Создав в воздухе две структуры, одну внутри другой, он подал знак шаманам, после чего в них ринулся поток маны. Небо озарилось ярким заревом, и вскоре гигантское огненное сверло почти вертикально, под углом градусов 80, обрушилось на загудевшую от натуги защиту. Концентрация маны в месте удара была такой, что в воздухе абсолютно всем было видно синее пятно с радиусом в десяток метров. Внезапно сверло развеялось, выпустив наружу гигантский огненный шар, который словно пытался проглотить всю защиту. Какое-то время защитники на стене не видели вокруг себя ничего, кроме рвущегося к ним огня, однако вскоре заклинание развеялось, так и не пробив защиту. Прават Яр вновь хмыкнул, на этот раз уже недовольно. Этридиэль вытерла капельку пота на лбу и усмехнулась. Первый раунд закончился ничьей, второй начался спустя 3 минуты, как только в щите закончилась мана, залитая туда в первом раунде. Заметив жестикуляцию одного из скимрюков и пересчитав количество конструкций, витавших в воздухе, Этридиэль приказала половине своего отряда переключиться на уже активированный физический барьер у стены. И не ошиблась, гигантская молния, разбившись о первый щит, попыталась ослепить всех яркой вспышкой, в то же время выпустив из своего нутра сотни ледяных глыб. Спокойно пройдя сквозь магический барьер, они разбились о сверкнувший фиолетовым заревом физический, оставив на нем заметные трещины, которые пришлось спешно латать. Если бы не усилия заранее предупрежденных эльфийских мастеров, на такой скорости снаряды бы не только оставили в стене проломы, но и прибили сотни человек разлетевшимися осколками. После этой атаки почти 1000 самых слабых шаманов, или, вероятнее всего, их учеников, вынуждена была спуститься на землю, борясь со слабостью и головокружением. У людей из боя были вынуждены выйти всего 600, вот только при такой разнице в количестве это было даже хуже. А третья атака не заставила себя ждать. После того, как главный скимрюк и коронованный орк с посохом о чем-то поговорили, воздух буквально загудел от количества структур. Попытавшись вначале разглядеть их поподробней, в конце концов Этридиэль плюнула на это дело и подала знак распределить силы почти поровну, 40% физический барьер и 60% в магический. Просто потому, что магическими были три стихии, а физическими – две, если считать лед за стихию. Разобрать что-то среди той каши в небе, которую намешали 30 с лишним тысяч, не смогла даже 400-летняя эльфийка, считавшаяся четвертой по силе заклинательницей среди всех собратьев. Возможно, ее брат, занимавший третье место, смог бы, однако его на стене не было. Впрочем, пропорции оказались верны. Ледяные тараны разбились, не причинив никому вреда. Огненное сверло, буравившее магический барьер, не помешало ему отразить громадные ветряные лезвия. А цепь молний так и не воссоединилась с водными потоками, обливавшими физический барьер добрых 30 секунд. Ценой для атакующих стали почти 5000, выбывших по причине магического истощения, для защитников – 2500. Поняв, что четвертую атаку они вряд ли переживут, Этридиэль подала командующему людей знак. Развеявшаяся магическая защита сменилась на гигантский огненный шар, по ободку которого пробегали молнии. Заметив его, Прават-Яр выпучил глаза от удивления, после чего даже пару секунд поаплодировал своим противникам. Вместо того, чтобы ждать очевидного проигрыша и смерти, они решили отказаться от защиты и вложились в отчаянную атаку. Моргнув, Скимрюк обнаружил впереди уже 2 огненных шара, однако вместо аплодисментов предпочел поторопить помощника, специализировавшегося на защите. Все-таки умирать он не хотел. Памятуя о своем же трюке, он предпочел щиту барьер, и вскоре вокруг 25-тысячного роя возник голубоватый шар, защищавший их со всех сторон. Решение оказалось верным, огонь противника тоже попытался проглотить их, облизывая барьер со всех сторон. Довольно усмехнувшись, Прават-Яр хотел было засечь, как скоро заклинание развеется, однако внезапно почувствовал жар, что, в принципе, не было возможным. Магический барьер не пропускал огонь. Беспокойно оглядевшись, он заметил, что его товарищи тоже в недоумении. Жар, тем временем, становился все сильнее. Скимрюк отлетел назад, но понимал, что что-то идет не так. Инстинкты, подкрепленные опытом, били тревогу. Едва не натолкнувшись в полете на одного из новичков отряда, которых он поставил в конец, Прават-Яр внезапно заметил две вещи. У того был физический барьер, и он ни капли не вспотел. Подчиняясь взбеленившейся интуиции, Скимрюк набрал в грудь воздуха и заорал. Личные барьеры. А 1,5 секунды спустя сквозь магический заслон без малейшей задержки прошел второй огненный шар, разразившийся потоками огня, которые пожирали все, к чему прикасались. Почти 10 секунд огонь окружал Скимрюка со всех сторон. Самые долгие 10 секунд в его жизни. Когда же они закончились, Прават-Яр увидел вокруг только своих собратьев, для которых приказ командира был священен, и пару сотен орков во главе с визером, оказавшихся поблизости. 25 тысяч шаманов испарились, не оставив после себя даже пепла. «Ну вот, сотни и до единицы», — пробормотал вампир, наблюдавший за полем боя с высоты, и отправил одно из колец в сумку, которую оставлял на платформе. «А теперь пора бы и лично явиться». Заранее созданные кусочки костей начали быстро срастаться в белоснежную броню. «Это вы, это ты сделала. Как? Что? Как это возможно?» Рядом с Этридиэль приземлился высокий седовласый старик в роскошной мантии. Саксавир, глава королевских магов, сейчас смотрел на эльфийку широко открытыми глазами. Этридиэль молча покачала головой, пребывая в легком шоке. Одно дело знать, что должно произойти, а другое – наблюдать за этим в реальности. Так и не найдя ответы на свои вопросы, маг вновь воззрился на поля боя, которое вскоре огласилось яростным ревом. Ревел, конечно же, предводитель орков, вмиг потерявший самую драгоценную часть своей армии. Впрочем, для победы у него оставалось еще достаточно воинов, и вскоре все они присоединились к его реву, видимо, приняв его за сигнал к атаке. Зеленая волна решительно двинулась в сторону стены. Впереди всех грузно бежали тролли, чьи шаги заставляли землю сотрясаться. Вот же ж дрянь! Устало выдохнулся Ксавир, уныло глядя на приближающихся противников. «Не знаю, сколько я еще смогу продержаться. Можешь расслабиться, наша битва закончилась». Эльфийка устало облокотилась на парапет. Теперь пришла его очередь. Задать свой вопрос седовласый маг не успел. Громадный рыцарь в белоснежных доспехах камнем упал с неба, оставив на месте приземления воронку. Глядя на приближающуюся к нему армию, рыцарь вытащил свой громадный клинок. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать, а если посоветуете мое творение другу, буду просто счастлив. Глава 51. Его явление. Прислонившись спиной к дереву, Дефус задумчиво разглядывал бескрайний океан, простиравшийся перед ним. Несмотря на предстоящий бой, его мысли касались того, что последует после, в победе юноша был уверен, а вот в своем будущем. Когда-то единственной его целью была месть. Месть целой расе, что явно не звучит как что-то выполнимое или совместимое с долгой жизнью. Глубоко в подсознании он всегда знал, что в один момент будет убит в неравном бою с зеленомордами, а потому ни о каком будущем он не задумывался. Сейчас же все изменилось. Месть гарантированно осуществится даже без его помощи. Да и после этого путешествия юноша понял, что это не единственное, чего он хочет. «Теперь я хочу путешествовать по этому огромному миру, ничуть не похожему на ту пещеру под горой. Хочу заводить новые знакомства, хочу». Юноша на миг потерял нить мысли, зацепившись взглядом за химеру, дремавшую в теньке, много чего еще. И обо всем этом юноше требовалось хорошенько подумать. Впрочем, не сейчас, вдали показалось бесчисленное множество лодок, направлявшихся к берегу. Переглянувшись с проснувшейся Джумирой и получив утвердительные кивки от Танры и Урагиля, Дефус заботливо поправил два черных кольца, которые ему ненадолго одолжили. Взлетев повыше, он наблюдал за тем, как первые лодки причаливают к берегу и ждал, пока все остальные подплывут поближе. Зеленомордые уродцы еще не знали, кто ждет их в лесу. Они еще не знали, что даже сам лес теперь им враждебен. Но главное, они не знали того, что он, Дефус, ко встрече с ними готов. Выложившись в этом бою на полную, Этридиэль настолько устала, что когда вдалеке засверкали молнии, она даже не стала поворачивать голову, просто покосилась в ту сторону. А там что? Саксавир нервно дернулся, заметив далекие вспышки. Там флот орков, хмыкнула эльфийка, был. После чего вернулась к созерцанию поля боя. Приземление рыцаря не смогло замедлить надвигающуюся волну, большинство даже не заметили его, а те, кто заметили, не могли остановиться, боясь оказаться затоптанными товарищами. В тот момент, как армию от него стали отделять какие-то 50 метров, рыцарь сделал пару шагов вперед и замахнулся мечом. Воздух вокруг клинка загудел, осветился зеленоватой энергией, и, наконец, рыцарь произвел ровный горизонтальный удар, после чего белый меч разлетелся на части, обнажая находившийся внутри него черный клинок, а сам рыцарь погрузился по колено в землю от отдачи. Гигантское прозрачное лезвие на огромной скорости понеслось вперед и прошло десятки метров, разрезая все, что было на его пути, отмечая столкновение с преградами лишь тоненькими вспышками молний. В воздухе резко запахло озоном и кровью. Спустя секунду раздался трубный рев боли. При попытке сделать очередной шаг все тролли лишились ступней и грузно повалились на землю. А почти 40 тысяч орков, следовавших за ними, разделились на две половины, верхнюю и нижнюю. Разрез пришелся большинству ровно по сердцу, не оставив ни малейшего шанса на выживание. Армия вторжения наконец остановилась. Тишину, наступившую на стене после появления рыцаря, внезапно разрушили одинокие аплодисменты. Повернувшись в их сторону одновременно с магом, Этридиэль увидела подошедшего к самому краю стены и неистово рукоплескавшего короля. «Аплодируйте, дети мои! Аплодируйте, мои подданные! Ведь он явился! Наш спаситель! Отныне нет нужды бояться, ибо мы уже выиграли!» Голос короля разнесся по стене, проникая в разумы подданных. Медленно те стали осознавать, что только что произошло, и поначалу по одному, а затем уже десятками и сотнями присоединяться к Дамархальду, и вскоре вся стена утонула в овациях. Покачав головой, эльфийка усмехнулась, и, глянув на поля боя, вместе с остальными эльфами присоединилась к аплодисментам, решив, что такое шоу их достойно. Рыцарь, тем временем, ненадолго взлетел, и, не обращая внимания на троллей, запустил в центральные ряды орков три десятка вибрировавших метательных ножей. Коснувшись земли, они разродились громадными шарообразными вихрями, безжалостно разрезавшими на части всех, кому не повезло оказаться в их радиусе. А кроме того, линия из вихрей разделила армию орков на две неравных части. Впрочем, рыцарь даже не стал наблюдать за результатом своей атаки. Приземлившись, он сформировал у себя в руках белоснежный лук без тетивы, рукоять которого мерцала холодным белым светом. В тот момент, как рыцарь взялся за нее, на его перчатках появилась изморось, однако он не обратил на это никакого внимания. Даже не целясь, он с нечеловеческой скоростью отправил по несколько десятков стрел просто в воздух над флангами аркской армии. Достигнув определенной высоты, крохотные, едва заметные на фоне неба стрелы, внезапно начали стремительно обрастать слоями льда, формируя гигантские ледяные шары. Спустя 5 секунд они взорвались, обрушив вниз смертоносные осколки, мгновение спустя окрасившиеся в красный. За то время, пока все наблюдали за стрелами, рыцарь уже создал себе белый посох, размерами ему под стать, и поднялся в воздух. Впрочем, только затем, чтобы спустя пару секунд обрушиться в самый центр толпы орков, одним приземлением убив больше десятка. Подняв посох, рыцарь силой вонзил его в землю, заставив его верхушку ярко вспыхнуть. Какое-то время ничего не происходило, а затем раздался грохот. Не может быть! Визир, не веря своим глазам, наблюдал за тем, как в земле появляются широкие расщелины, куда с отчаянными криками падают его воины. Тысячи его воинов. Десятки тысяч. Впрочем, расщелины оказались не слишком глубокими, всего-то 5 метров в глубину. Визир видел, что многие орки остались живы и даже ищут возможность подняться. Однако прежде, чем он успел даже подумать об их спасении, рыцарь вытащил свой посох из земли. Вновь сверкнула зеленоватая вспышка, раздался грохот, и расщелины сомкнулись, напоследок оросив землю настоящими фонтанами аркской крови. Что происходит? Как? Почему? Кто он такой? Что это за чудовищная магия? Визир шокированно глядел на поля боя, где треть его гигантской армии оказалась убита одним существом менее чем за минуту. К тому же эти всполохи молний вдали, там, где как раз должен был проплывать его флот. Не может же быть, чтобы он тоже оказался уничтожен чудищем наподобие этого. Нет, наверняка просто буря, убеждал он себя, медленно теряя последние капли самообладания. Вновь глянув на рыцаря, орк покрылся испариной, кажется, тому было мало уже пролитой крови. Монстр, уничтоживший почти 100 000 его собратьев, вновь поднялся в воздух, при этом вытянув вперед руки, будто старается что-то им поднять. С неба и с земли к нему тут же ринулись многочисленные потоки крови, собираясь в один гигантский шар. Немедля больше ни секунды, визир ринулся к командиру Скимрюков. Это наш шанс. Давайте атакуем его сейчас, пока он недвижим и уязвим. Нужно действовать. Мы сможем убить его. Тогда все эти потери будут не напрасны. Великий вождь принялся создавать заклинание, однако заметил, что поддержали его только орки. Разъяренный, он повернулся к командиру Скимрюков. В чем дело? Он еще спрашивает. Какое же ты тупое создание? Ха-ха, нервно хохотнул Прават Яр, не отводя взгляда от рыцаря. Убить его. Скимрюк вновь нервно прыснул, даже не обратив внимания на разлетевшуюся слюну. Смешно, просто смешно. Огонь, молния, ветер, лед, земля, а теперь еще и кровь, действительно, почему бы и нет, ахах, но ты был прав, зеленомордый, пора действовать, отряд, валим отсюда, что, куда, ах вы ж трусливые твари, вы, ваше королевство станет следующим, в бессильной злобе заорал визир, глядя в спины улетающим Скимрюком. Посмотрев по сторонам, он наглядел оставшиеся подле него жалкие 100 шаманов и упрямо сжал челюсти. Вместе. Ударим вместе, собратья. Огненная стрела, направленная в самый центр кровавого шара, начала медленно вырисовываться в воздухе. Единственной причиной, почему армия орков, несмотря на огромные потери, еще не обратилась в бегство, было то, что большинство из них попросту не видели всего, что происходило на поле боя. Десяток затылков товарищей впереди, таков был обзор для большинства зеленомордых. Однако его появление увидели все, и орки, и защитники стены, и улетавшие скимрюки, и даже Дефус с Джумирой и эльфами, покончившие с флотом и только направляющиеся к основному полю боя. Кровавый шар, в диаметре достигавший почти 30 метров, внезапно начал быстро сжиматься, и пару секунд спустя все лицезрели громадные крылья. Первые, цвета платины, серебристо-белые, второе, цвета безлунной ночи, и сине-черное, а вскоре показалось и существо, которому они принадлежали. Теперь на месте кровавого шара в воздухе парил гигантский, не меньше 30 метров в высоту, поджарый дракон. Цвета платины и ночи безумно переплетались между собой, формируя уникальный окрас его чешуи. Однако определенное разделение можно было заметить. Нижняя половина, левая передняя лапа и левое крыло по большей части принадлежали тьме, а все остальное – свету. Члены отряда, где бы они ни находились, на стене, как Мирея, Руби и Этридиэль, в воздухе, как Дифус, Джумера, Танра и Урагиэль, или даже прямо позади орков, как Хаттер, который Альвира, издали ошеломленный вздох, увидев это превращение.